Глава 17. «Съемка начнется здесь, так что надо пристреляться», — сказала Лакшми, врываясь в гостиную. Я не видел у нее ничего такого, из чего можно было бы стрелять. Ни Глока, зарегистрированного на отстраненного от службы полицейского, ни пистолетика с перламутровой рукояткой, купленного в торговом центре по украденному удостоверению личности. Но все равно бросился под диван. «Мы можем использовать декорации или не снимать там, где интерьер не вполне в порядке», — продолжала она. «А когда закончим и все тут вычистим после съемок, вы вообще свой дом не узнаете. Главная цель — успеть выставить товары к рождественским продажам». «Погодите, да куда же он лезет?» «Хватит тебе тама», — сказала Марни, вытаскивая меня. «Кончайте глупые игры». Над головой что-то зашуршало. Роб бросил взгляд на потолок. «Давайте начнем с открыток», — скомандовала Лакшми. «А потом перейдем к календарю». «Скотт!» Молодой человек с окладистой бородой принялся собирать свой фотоаппарат. «Так вот, из чего они будут стрелять?» «Меня посадили на торт из тех, какие принято покупать ко дню рождения. Меня посадили в перевязанную лентой с бантиком коробку. Меня нарядили в оленьи рога, в колпачок эльфа, в шапку Санта-Клауса, в нимб. Привязали к моей ноге воздушный шарик, надели на шею галстук. Я держал в клюве кольцо с бриллиантом. Держал детскую погремушку, держал красную розу, срывал подарочную упаковку с пары носков, лежал на спине возле бутылки шампанского, обдирал фольгу с пустых внутри шоколадных яиц, склонял голову перед одинокой белой лилией». «Предлагаю поместить его в ванну», — сказала Лакшми. «Он же любит воду, правда? Наденем ему шапочку для душа, а потом, естественно, поснимаем в кроватке. У него есть пижамка? Нет? Какая жалость. Может, он будет сидеть в кастрюльке и почитает газету? Нам нужны интересные сюжеты. Кто-нибудь принесите мне ягненка или двух. Как насчет одной из собак? Люди любят собак. Снимем, как он сидит на спине у пса и ворует собачий корм. Кошки у вас, кажется, нет?» «Только кошачья дверь», — ответила Марни. «Ясно, никаких кошек. А как насчет кур? Они бывают забавны. Давайте задействуем курицу». Когда с фотографиями было покончено, Марни предложила всем чаю. Но Лакшми сказала, что теперь нужно записывать мои разговоры. «По-моему, он немного устал», — возразила Марни. «Может, ему нужно отдохнуть?» 5 минут», — сказала Лакшми. «Нам надо на самолет успеть». Марни скормила мне несколько кусочков миндаля, приговаривая, какой я хороший мальчик, какой послушный и умный. Роб разломал и съел одно из шоколадных яиц. А потом мы занялись записью голоса. «Итак, Марни, постарайтесь разговорить его, а Скотт будет все фиксировать. Пусть Тама просто болтает, но нужно, чтобы он произнес свои коронные фразы, желательно несколько раз. А потом можно будет выбрать еще несколько, которые подойдут для плюшевой игрушки. Справитесь?» «Думаю, да», — сказала Марни. Над головой что-то протопало и заскреблось. Роб снова посмотрел на потолок. «И... запись!» — воскликнула Лакшми. «Тебе незачем говорить запись», — сказал Скотт. «Я буду говорить запись, если мне этого захочется», — сказала Лакшми. «Может, я просто начну?» — спросила Марни. «Да, конечно, пожалуйста», — согласилась Лакшми. «Как только будете готовы. Запись». «Кто самый лучший мальчик?» — сказала Марни. «Кто самый умный мальчик на свете?» «Потом не приходи ко мне плакаться», — сказал я. «Не трогай его. Боже, боже, хочу эту птичку себе на голову. Я просто думаю, как крыса». «Тама», — сказала Марни, — «что ты ел на завтрак?» «Датчи, датчи, барбос, фу!» — сказал я. «У младенцев не бывает перьев». «Хм...» — протянула Лакшми. «Ладно». Наверху что-то скреблось и шуршало. Она подняла взгляд к потолку. «А это еще что?» «Извините», — пробормотала Марни. «Роб думал, что извел их». «Ага, извините», — сказал Роб. «Это нам помешает, Скотт?» — спросила Лакшми. «Я потом почищу». «Значит, продолжаем. Запись!» «Тама, как ты сегодня себя чувствуешь?» — сказала Марни. «Заведи альпака», — сказал я. «Заведи альпака! Блеет или кровит? Ха-ха! Заведи альпака!» И я хохотнул, как Ник. Снова протянула Лакшми. «Пока что полезного мало». «А теперь главная новость», — сказал я. «Ты знаешь, я никогда не обижу тебя, во всяком случае нарочно. Ко мне? Ко мне? Может, ты панда? Или буревестник?» «Пожалуй, вам лучше задавать ему какие-нибудь вопросы поинтереснее», — предложила Лакшми. «Тама», — сказала Марни, — «ты еще голоден? Хочешь еще вкусняшку? Дать тебе еще одно». «Риторические вопросы», — заметила Лакшми. «Скажи, какую вкусняшку ты хочешь», — попросила Марни. «Сил моих больше нет», — сказал я. «Спросите его про Рождество», — сказала Лакшми. «Спросите, какой подарок он хочет на Рождество». «Знаю, как замаскировать недостатки», — сказал я. «Тама», — спросила Марни, — «что ты хочешь на Рождество?» «Ням-ням-ням», — сказал я. «Доброе утро и добро пожаловать! Я Тама. Голубой подчеркивает цвет глаз». «Что ты хочешь на Рождество?» «Ты вышла за неудачника». «Что ты хочешь на Рождество?» «Следите, чтобы не вышло слишком бледно». «Что ты хочешь на Рождество?» «Твои клетки помнят о недоедании». «Что ты хочешь на Рождество?» «Кучка засранцев». «Хватит! Нужно просто сказать коронную фразу», — велела Лакшми. «Вы имеете в виду меня или Таму?» — спросила Марни. Лакшми посмотрела на нее и произнесла очень медленно. «Я хочу, чтобы Тама сказал свою коронную фразу, поэтому вы должны сказать ее ему, а он повторит». «Не могу ничего обещать», — сказала Марни. «Не могу ничего обещать», — сказал я. «Даже не смей», — сказала Марни. «Тебя так и хочется съесть», — сказал я. «Не смей, даже не смей! Камнями никого не прокормишь. Он когда-нибудь себе ногу отрубит». «Не смей, Тама! Тама, даже не смей!» «Я будто становлюсь кем-то другим». «Тама, не смей!» «Делали пластику носа». «Детка, ты вела себя как настоящая шлюха. Что за неведомая херня такая, персины? Руки отвалятся картошку порезать?» «Я не враг. Это не самоубийство, Трент. Видишь, как разлетелись брызги? Может, это у нее гормональное? Или я просто вроде прислуги?» «Совершенно ясно, что мы не можем использовать всякую ругань», — сказала Лакшми. «Мы не можем использовать всякую ругань», — сказал я. «Он нарочно ведет себя по-мудацки», — сказал Роб. «Он нарочно ведет себя по-мудацки», — сказал я. «Тама, даже не смей», — сказала Марни. «Мы не можем использовать всякую ругань», — сказал я. «Даже не смей», — сказала Лакшми. «У Роба бессонница», — сказал я. «Даже не смей», — сказала Лакшми. «Использовать подход Хиросимы», — сказал я. «Не смей, не смей», — сказала Лакшми. «Это не смешно», — сказал я. «У Роба бессонница». «Можно меня в это не впутывать?» — спросил Роб. «Меня в это не впутывать», — сказал я. «Тама», — сказала Марни. «Тама, даже не смей». «У меня нет четкого графика», — сказал я. «Даже не смей, Тама», — сказала Марни. «Извините, у нас тут ягнята», — сказал я. «Ты очень непослушный мальчик», — сказала Марни. «А еще можно просто сбивать машиной. Это легко», — сказал я. «Ты будешь хорошо себя вести?» — спросила она. «Будешь вести себя, как хороший мальчик, ради Марни?» «Мар, мар, мар, мар, мар!» — сказал я. «Мяу! Стоп!» — велела Лакшми. «Роб, вам придется это сделать». «Что такое?» — не понял он. «Вы должны сказать коронную фразу, а мы ее используем». «Но это же будет не Тама», — сказала Марни. «Скотт потом все смонтирует», — заявила Лакшми. «Никто ничего не узнает». «Игрушечного Таму должен озвучивать Тама», — возразила Марни. «Люди как раз за это и платят». Я завыл, как сирена скорой помощи по пути к месту преступления. А потом, как сирена патрульной машины, преследующей преступника. «Нам нужна коронная фраза», — сказала Лакшми. «И мы должны успеть на самолет. У кого-то есть возражения?» «Можно вытащить эту фразу из видеоклипа», — предложила Марни, с которого как раз она и пошла. «Там недостаточно хорошее качество», — сказала Лакшми. «Так что сейчас Роб — единственный вариант». «Выглядит страшнее, чем он есть на самом деле», — сказал я. «Роб?» — посмотрела на него Лакшми. «Да пожалуйста», — отозвался он. «Даже не смей». «Голос!» — крикнул я и стал теребить косичку своей любимой думочки. «Погодите», — сказала Лакшми. «Скотт, ты готов начинать?» «Запись по-прежнему идет». «Но я же сказала стоп». «Ага». «Ладно, потом поговорим об этом. И... запись». «Даже не смей», — сказал Роб. «Да, но говорите как Тама», — сказала Лакшми. «Даже не смей», — буркнул Роб. «Как Тама. Представьте, что вы птица. Может, если закрыть глаза, будет легче?» «Даже не смей», — сказал Роб. У него вышло почти как у моего отца. «Уже лучше. Еще разок. Даже не смей. Более скрипуче. Еще. Даже не смей. Гортаннее. Еще. Даже не смей. Чуть более убедительно. Даже не смей. Даже не смей. Более сердито. Даже не смей. Даже не смей. Даже не смей. Ладно, ладно. Думаю, у нас получилось. На этом все». «Я могу прекратить запись?» «Да, Скотт, можешь». «Только не говори стоп». «Стоп!» Скотт нажал на кнопку. «Даже не смей», — сказал я.